Глава восьмая. «Ты все собрала?» — спрашивает мама, окидывая взглядом мою комнату. «Вроде как». Я сижу на кровати и просматриваю ленту в телефоне. «Так, через полчаса приедет грузовая «Газель», поедем следом». «Я сегодня никуда не поеду. Я твердо решила, что проведу последние дни перед школой дома». «Как это не поедешь?» Мама подходит к кровати. «У нас сегодня назначен семейный обед». Из меня вырывается смешок на мамину реплику. «Серьезно?» «Да, Таисия, абсолютно серьезно. Ты сейчас встанешь и спустишься в машину вместе со мной и будешь вести себя так, как полагается хорошей дочери». «Это как, мама?» Откладываю телефон в сторону и, скрестив руки на груди, смотрю на нее. «Так теперь и будем жить, да? Ты и твой Кирилл будете принимать за меня все решения, даже не спросив, что я сама думаю об этом?» «Ты утрируешь», — строго смотрит на меня. «Думаешь? А мне так не кажется. Я хочу провести последние дни перед школой со своими друзьями. Ты и так лишаешь меня всего, что я люблю». «Это не так». «А как, мам? Я уезжаю из своего дома, от близких друзей, любимой школы и группы. Ты решила поставить крест на всех моих мечтах в угоду своим амбициям». «Дочь, я все это делаю ради тебя и твоего будущего». «Я тебя не узнаю. Ты отказываешься меня слышать, словно я пустое место». «Это не так», — шумно втягивает воздух мама. «А как? Пока что все выглядит именно так». «Тай». Подходит она к кровати и опускается на матрас рядом с моими ногами. Мне кажется, у меня из ноздрей горячий пар идет. Еще немного, и я в дракона превращусь. Просто я не привыкла жить в подобном напряжении. Фраза «Мой дом, моя крепость» как нельзя лучше описывает мое ощущение нашей съемной квартиры. И теперь меня лишают той самой крепости, защищенности и надежности. А тот единственный человек, который должен думать о моем комфорте, упорно его разрушает. «Мы говорили о твоих репетициях с Кириллом. Он предоставит тебе водителя, чтобы вы могли с ребятами заниматься. Но каждый день ты сама не сможешь посвящать музыке. Потому что я буду жить на другом конце города, мама. Потому что теперь мне предстоит учиться в мажорской школе, где день занят практически до вечера. Нафига мне такая жизнь, ты не думала?» Глаза жжет, снова не могу сдержаться. «Потом ты меня поблагодаришь за то, что все сложилось именно таким образом. Я не знаю, когда это потом настанет, но пока я очень зла на тебя и не представляю, что должно произойти, чтобы вернулись наши прежние отношения. Ты ранишь меня своей категоричностью», — тяжело вздыхает мама и смотрит с такой тоской, что мне становится стыдно. «Давай искать компромисс. Сейчас мы спокойно переедем, пообедаем, а после водитель тебя отвезет на репетицию. Как тебе такой вариант?» «Я бы предпочла не уезжать сегодня». «Такой опции нет. Так что насчет моего предложения?» «Давай хотя бы так. Приходится согласиться». «Я знала, что мы найдем выход из ситуации. Вижу, как расцветает мама. А теперь вперед, на выход!» Поднимается она на ноги, и мне приходится последовать ее примеру. «Это твоя комната». Кирилл открывает дверь и остается снаружи, позволяя мне пройти внутрь. «Надеюсь, тебе понравится». «Я боялась, что все будет розовым», — облегченно выдыхаю, осматривая пространство. Дизайн выполнен в сдержанных бежево-серых тонах, и лишь несколько ярких акцентов делают комнату живой. Желтые шторы, подушки на диванчике, желтая лампа и стул. На самом деле я нахожусь под впечатлением от увиденного. Хотя после огромного двора с бассейном, спортивной площадкой, целым садом и самого дома, построенного в стиле барнхаус, я думала, меня уже ничем не впечатлить. Но подсознательно переживала о том, где мне предстоит жить, и теперь могла частично расслабиться. А ведь я хотел выкрасить все в розовые и сиреневые цвета. Хрипло смеется он. Твоя мама помогла выбрать дизайн. У меня ведь не было дочки, поэтому я сам не особо понимаю, что нужно девочкам. Вышло неплохо, признаюсь. Я не из тех людей, что будут капризничать и устраивать бойкот, потому что взрослые без моего ведома перекроили мою жизнь. Нет, я все же понимаю, когда и как нужно себя вести. И моя тоска по дому и друзьям не отменяет того факта, что я умею ценить по достоинству старания других людей. А Кирилл, похоже, действительно хочет мне угодить. Поэтому я не могу винить его ни в чем. Он так же, как и все мы, думает в первую очередь о своем удобстве. А сейчас ему нужно, чтобы его любимая женщина была спокойна и счастлива. Поэтому он старается изо всех сил угодить ей через меня. «Фух, прямо камень с души», — смеется он. «Ну ты пока обустраивайся, через полчаса будем обедать. Если что-то нужно, то можешь спросить Вадима. Его комната напротив твоей». При упоминании мерзкого хама по коже бежит холодок. «Хорошо, спасибо. Ждем с мамой тебя внизу через полчаса». Как только за Кириллом закрывается дверь, я опускаюсь на диван, стоящий напротив письменного стола и отделяющий спальную зону от рабочей. Смотрю на идеальный дизайн, но не чувствую радости. Я хочу домой, в свою крохотную комнату. Но самое худшее в сложившейся ситуации — это мой сосед напротив. Меня бросает в пот только при мысли о том, что я столкнусь с ним лицом к лицу. Слышу звуки пришедшего на телефон сообщения и хватаюсь за смартфон, как за ниточку, связывающую меня с моей прежней жизнью. Алекс Филимонов. С новосельем. Могу чем-то помочь? Непроизвольно улыбаюсь. Мне приятно внимание парня. Бёрди. Пока справляюсь, но спасибо за беспокойство. Алекс Филимонов. Как на новом месте? Бёрди. Пока не поняла. Странно. Алекс Филимонов. Могу составить компанию, чтобы легче было адаптироваться. Бёрди. У нас сейчас будет обед, а потом меня обещали отвезти на репетицию. Алекс Филимонов. Хочешь, я сам отвезу тебя? Бёрди. Ты водишь тачку? Насколько я помнила, Филу будет 18 только после Нового года. Алекс Филимонов. Каюсь. Бёрди. Боюсь, мама не отпустит меня с тобой. Алекс Филимонов. Мы ей не скажем. Замираю на несколько мгновений, не знаю, что ответить, а потом быстро набираю сообщение. Бёрди. Сегодня я не готова лгать. Алекс Филимонов. Жаль. Ну тогда увидимся на вашей репетиции. Бёрди. Конечно. Ощущаю приятное волнение от того, что увижу Фила. Он, несомненно, интригует меня, и мне интересно узнать его нового. Вижу, что уже пора спускаться вниз, и, отложив телефон в сторону, выхожу в коридор. Но замираю на пороге. Дыхание перехватывает, когда я вижу приоткрытую дверь напротив. Вадим появляется в дверном проеме и, заметив меня, замирает. Я тоже не двигаюсь. Молча смотрю на него, а он, закрыв комнату, направляется ко мне. Пульс учащается, и сердце стучит так быстро, что, кажется, проломит грудную клетку. «Я думал, что четко дал понять, что тебя не должно здесь быть». Останавливается он напротив. «От меня ничего не зависит. Стараюсь не показывать ему свой страх». Он молча осматривает меня тяжелым взглядом, а затем на его губах появляется ухмылка. «Я тебя предупреждал. Все, что будет дальше, целиком твоя вина». Парень резко отворачивается от меня и спускается по лестнице. А я стараюсь восстановить дыхание и не верить дурному предчувствию, что этот мажор может сделать что-то плохое. Это всего лишь блеф. Блеф же